Оксана Гринберга. Святоша. Книга вторая. Путь сердца. Читает Виктория Буртовая. Ее путь лежит из столицы южной провинции в сердце Кемира, через ледяные перевалы севера, на лесистые склоны запада. За ее спиной могущественные враги, рядом верные друзья. Она идет своей дорогой, не забывая, кем является по праву рождения. Ведь она — Лайниза Кромонт, принцесса Кемира. И это путь ее сердца. Глава первая. Я знала, что он придет сегодня. Хранила его письмо в кармане передника. Иногда прикасалась к мягким краям пергамента, трогала подушечками пальцев лист, исписанный по-военному четким отрывистым почерком. От послания шло тепло, которое словно невидимый мост связывало меня с прошлой жизнью. Казалось, это было так давно. И штурм города, и эта самая больница святого Хольберга, в которой когда-то была пациенткой. Этар. Его слова, его поцелуи. Тогда все было по-другому. А сейчас? Я замерла у большого окна в кабинете Магини Левиды, расположенном на втором этаже административного здания больницы. Смотрела на вымощенный булыжником двор, на котором золотистыми отблесками играло полуденное солнце, и чувствовала, как отчаяние грозит выплеснуться наружу истерическими рыданиями. Но никто не должен видеть моих слез, потому что... Выходила со вчерашнего утра, я руководила больницей святого Хольберга. А это 4 переполненных корпуса, лаборатория, аптека, кухня, прачка и другие хозяйственные помещения. И еще десятки... А вчера были десятки, сегодня уже сотни заболевших. Красная смерть. Число заразившихся увеличивалось с каждым часом, росло в геометрической прогрессии. Я с ужасом смотрела на въезжающие во двор подводы с новыми пациентами. Много, слишком много. Никто не спешил прийти мне на замену. Более опытный, умелый, авторитетный, как Магини Ресанир, третий день метавшаяся в лихорадке. Вчера утром она ненадолго пришла в себя, спросила о Магини Левиде, начальнице западного крыла, затем о Карасане, возглавлявшей восточное крыло. Я покачала головой, кусая губы. Все из лекарей, в чьих венах не текла кровь драконов, заболели. Тогда Магини Ресанир взяла меня за руку и сказала о назначении. Когда разжала пальцы, на моем запястье появился знак Ордена Лекарей, спираль познания в круге единства, как раз рядом со щетинившейся волчьей пастью псов короля, элитного полка лучников. Страшную болезнь привезла в Хольберг армия Кемира. Первые пациенты были из 220-го и 16-го полков. «Моя война закончилась, Лайне», — написал вчера Этар Хаас, генерал-губернатор, отстоявший город, чтобы потом со своим братом Роганом Хаасом загнать варварскую королеву Мазгул в бескрайнюю степь. Этар вернулся с победой, а я... «Моя война только начиналась». Враг был силен, он насмехался надо мной, щерился волдырями, огрызался жаром, кровавой рвотой и горячечным бредом. Магия против красной смерти оказалась бессильна. Болезнь передавалась с дыханием, разносилась по городу горячим ветром вместе с августовской пылью. Все, что мы могли сделать — поить заболевших лечебными отварами, снимавшими жар и боль. Обтирать страдающие от лихорадки тела, вливать с помощью магии силы, чтобы поддержать жизнь и дать возможность бороться. Но я знала, 3-4 дня с момента появления первых симптомов, и все. Все. Болезнь сторонилась лишь тех, в чьих венах текла драконья кровь. Иммунитет — новое слово, которое я узнала в Хольберге. Всем, кто им не обладал, грозила смертельная опасность. Единственное действенное средство — бежать из зараженного места как можно скорее и дальше, а еще молиться своим богам, прося о защите. В городе царила паника. У ворот с самого утра выстраивались огромные очереди. Стража проверяла выезжающих, отыскивала симптомы, стараясь не допустить, чтобы болезнь вырвалась за стены Хольберга. Маги и гражданский патруль в специальных масках обходили дома, отмечая те, которые коснулась красная смерть, отправляя заболевших в больницу, где мы почти ничем не могли им помочь. Когда стало ясно, с чем столкнулись, магиня Ресанир выгнала из больницы всех, у кого в роду не было драконов. Меня тоже пытались выпроводить, но я не ушла. Знала, не заболею из-за Ариши. Некоторые тоже не ушли. На сегодняшний день лекарей осталось 15 человек на 2 корпуса. Драконья кровь в Хольберге оказалась большой редкостью. Еще несколько прачек, 3 повара и подсобные рабочие. А больные продолжали пребывать беспрерывно. Вчера как раз в разгар ада мне принесли послание. «Я вернулся за тобой», — писал Этар. Нашел дом, в котором жила, только меня не застал. Отправил письмо в больницу, но я не смогла ответить, не было времени. Да и сейчас... Почему стою, гипнотизируя окно, когда меня ждут? Подозреваю везде. Стук. Настойчивый стук. «Лайне, ты здесь?» Звонкий девичий голос, и дверь распахнулась, прежде чем я успела ответить. Повернулась к пришедшей, слишком резко, из-за чего чуть не грохнулась на пол, хотя... Скорее приложилась бы об угол темно-коричневого стола, обтянутого синим сукном. На нем свитки по светлой магии, которые читала магиня Левида. Затем перечитала я, но так и не придумала, как справиться с заразой. «Что с тобой?» — встревоженным голосом спросила девушка. «Мы успели подружиться. Саяри Рисааль, 3-й курс Академии магии. Дедушка ее — дракон. Но четверти его крови оказалось недостаточно, чтобы обзавестись второй ипостасью. Отец темный, но Саяри выбрала факультет светлых сил, как и ее мать, одна из сильнейших магинь в Хольберге, работающая в магическом контроле. «Со мной все в порядке», — ответила я девушке. «Так вышло, что Саяри стала моей помощницей, правая рука, да и левая заодно. Это не болезнь. Устала немного. Кажется, в последний раз я спала и ела... Не вспомнила. Наверное, давно. В прошлой жизни, когда еще был праздник, и армия Кемира с триумфом проезжала через арку победителей, а впереди на великолепных жеребцах горцевали 2 брата — Арлорды, Роган и Этар Хаас. В тот день декан драконьего факультета Чиару Вас сказал, что никогда меня не оставит, потому что Ариша — его истинная пара. И мне пришлось все рассказать магистру Шарезу и моему троюродному брату Антору Кромунду. А еще были Трис и тетя Чарити. Тем же вечером пришла записка от магини Ресанир, у которой я была на хорошем счету, как оказалось, на очень хорошем счету. «Молодец!» — скептическим тоном похвалила Саяри. «Довела себя!» Дернув головой, я уставилась на черноволосую, с выбивающимися из строгой прически кудряшками худенькую девушку в строгом сером платье и испачканном переднике поверх него, красивую, синеглазую, с вечной улыбкой на неунывающем личике. «У меня все хорошо!» — вновь как заклинание повторила я. «Намного лучше, чем у тех, кто метался в жару в 3 корпусах больницы. был еще четвертый, но... Для начала его требовалось освободить. «По тебе заметно», — с усмешкой произнесла Саяри. «Я тут подумала, Лайне, а что, если обратиться к общине ингархов? Я только что из больничной библиотеки, там мне в голову пришла мысль». «Хорошая, дельная мысль. Ингархи, племя кочевников с севера бескрайней степи, лет 20 назад завоеванные Кемиром». «Нашла свитки», — продолжала Саяри. «Была еще одна эпидемия 18 лет назад. Среди ингархов тоже были случаи заболевания, но лихорадка протекала в легкой форме. Почти все выздоровели. Красная смерть для них не так опасна, как для нас». «Что нам это даст?» — спросила у нее. Соображала я туго, очень туго. «Свободные руки, Лайны. Они нам не помешают. Руки. Ох, я забыла совсем. Демоны, там ведь не только руки», — произнесла она с придыханием, округлив глаза. «К тебе пришел генерал-губернатор Хольберга. Дожидается за дверью». «Боги, как можно о нем забыть?» Я провела рукой по волосам. Остатки разума погибли, затопленные стремительной, теплой волной ожидания. «Этар! Этар пришел ко мне!» «Потом, Саяри», — сказала я девушке, — «поговорим об ингархах позже. Прошу, пригласи генерал-губернатора и сходи к могине Ресанир. Она совсем плоха».